148. Не забудет Урусвати записать о симфонии сфер, слышанной сегодня. В ней выражалась основа грядущего, величие и грусть. Созидание велико, но глубока грусть, что преуспеяние дается при затрате самого драгоценного. Не будем забывать, что мы готовы отрывать куски своей ауры, чтобы поражать тьму. Мы готовы на жертвы, но грусть в том, что мы видим, сколько сил тратится на противостояние тьме. Пусть эта симфония звучит символом.